Глава 6. Диктатура монтаньяров. Федералистский мятеж. Приняв под внешним нажимом решение об аресте жирондистов, конвент не слишком заботился о его строгом выполнении. Изгнанные депутаты отправились по домам, каждый в сопровождении всего одного жандарма. Охраняли их под домашним арестом чисто символически, и уже на другой день 12 из них покинули Париж, отправившись в департаменты искать защиты у избирателей. В последующие дни еще 8 изгнанников из конвента последовали подобному примеру. 6 июня с протестом против посягательства на права национального представительства, которое произошло 31 мая 2 июня, выступили 75 из остававшихся в конвенте депутатов. Вслед за тем некоторые из них тоже покинули Париж и поехали в провинцию жаловаться избирателям. И жалобы эти были услышаны. Весть о том, что избранные в департаментах представители народа лишились в столице депутатских мандатов только потому, что того захотела парижская толпа, вызвала у провинциальных элит взрыв негодования. Прибыв на места, изгнанные из конвента депутаты своими рассказами еще больше подлили масло в огонь. После того, как Бюзо приехал к себе в департамент Р, Нормандия, и сообщил о произошедшем в Париже, местные власти уже 7 июня постановили начать формирование вооруженных отрядов для борьбы со столичными радикалами. 2 дня спустя такое же решение принял соседний департамент Кальвадос. Находившихся там 2 комиссаров конвента арестовали. В последующие дни к восстанию присоединились и бретонские департаменты. И вот уже в Кане началось формирование объединенной армии для похода на Париж и восстановление попранных прав национального представительства. Во главе нее встал герой обороны Тионвиля генерал Вимфен, а должность начальника штаба занял генерал Жозеф Женевьев граф де Пьюизе, потомственный военный, в недавнем прошлом депутат-конституционалист учредительного собрания. На юге против Парижа 7 июня восстал Бордо, столица Жеронды, что, впрочем, было неудивительно, так как представлявшие этот департамент депутаты оказались в числе изгнанных. Здесь также принялись создавать вооруженные отряды для отпора столичным радикалам. Комиссаров конвента, приехавших из столицы с разъяснениями, развернули и отправили обратно. В последующей неделе восстание перекинулось и на другие департаменты юга. В июле в нем уже участвовали такие крупные города, как Марсель, Тулуза, Ним и Тулон. Лион, второй по величине город Франции, не протестовал против изгнания депутатов-жирондистов лишь потому, что к тому моменту он уже и так находился в конфронтации с революционными радикалами. Местные якобинцы, возглавляемые бывшим купеческим приказчиком Мари Жозефом Шалье, ранее явочным порядком захватили контроль над муниципалитетом и так измучили лионцев своим произволом, что те 29 мая 1793 года подняли бунт и свергли узурпаторов. Новые органы городского управления дали в Париж знать, что не хотят ссориться с конвентом, но подчинившие себе конвент монтаньяры, заступившись за Шалье, предпочли добрую ссору с Леоном худому миру. Пришлось тогда и леонцам собирать войска для защиты себя от столицы. Оборону города возглавил опытный боевой офицер Луи-Франсуа Перен де Пресси, еще юношей, сражавшийся в 7-летней войне, а позднее участвовавший в кампании по завоеванию Корсики. Его роялистские взгляды, правда, шли вразрез с республиканскими убеждениями мятежных городских властей, но у тех особого выбора не было. Хотя поднявшееся в провинции протестное движение было направлено не против конвента как такового, а против нарушения его же прав парижскими активистами, захватившие власть монтаньяры, поспешили обвинить инсургентов в посягательстве на «единство и неделимость республики». Официальная пропаганда назвала все происходившее федералистским мятежом. Позднее это не слишком точное определение перекочевало в историографию. По традиции историки используют его и теперь. Надо же как-то называть эти события. Отмечай, однако, что и монтаньяры, и их оппоненты едва ли не в равной степени настаивали на централизации власти. Упрочение позиций монтаньяров. Власть, полученную фактически в результате государственного переворота, монтаньяры старались закрепить за собой посредством ряда популярных мер. Уже 3 июня конвент принял декрет о распродаже конфискованных у эмигрантов земель небольшими участками с рассрочкой на 10 лет, что открывало путь к приобретению национальных имуществ даже не слишком богатым людям, тем, кто не имел свободных средств для покупки крупных владений. Декретом от 8 июня увеличивались оклады государственных служащих, что должно было обеспечить новым лидерам конвента их поддержку. 10 июня депутаты проголосовали за декрет о равном разделе общинных земель между членами общин. И, наконец, декрет от 17 июля окончательно похоронил синереальный комплекс, объявив о полной и безвозмездной отмене всех синереальных повинностей. Возглавляемый монтаньярами конвент не стал тянуть и с подготовкой новой конституции, ради чего он, собственно, и был созван. Если над предыдущей конституцией 1791 года учредительное собрание коллективно работало в течение 2 лет, то новую конституцию молодой адвокат Мари-Жан Эро де Сешель написал с посильной помощью нескольких коллег примерно за 10 дней. Выходец из влиятельного рода судейской аристократии, он с первых дней поддержал революцию и даже числился среди участников штурма Бастилии. В законодательном собрании он проявил себя республиканцем, а в конвенте примкнул к монтаньярам, доверившим ему столь ответственную миссию. И он с ней успешно справился, уже 10 июня представив проект основного закона коллегам. 2 недели ушли на обсуждение и доработку, и 24 июня Конституция 1793 года была принята в окончательном виде. Согласно ей, республикой должно было управлять однопалатное собрание, избираемое прямым голосованием всех граждан мужского пола, достигших 21 года. Наряду с учреждением представительного органа предполагалось введение элементов прямой демократии. Любой принятый собранием законодательный акт подлежал утверждению еще и всенародным голосованием, если того потребует 1/10 избирательных собраний более чем в половине департаментов. Подобная процедура участия каждого гражданина в законотворчестве должна была понравиться массам своим демократизмом, но едва ли была применима на практике, учитывая несовершенство существовавших тогда средств сообщения. Самая демократичная конституция той эпохи утверждалась также наиболее демократичным путем – на референдуме. За ее принятие высказались чуть более 1 800 000 избирателей из 7 миллионов, против – чуть менее 18 тысяч. Остальные воздержались от участия в голосовании, а стало быть, и в этом случае последнее слово казалось за активным меньшинством. Впрочем, монтаньяры, творцы Конституции, отнюдь не собирались сразу же вводить ее в действие, поскольку в таком случае конвент подлежал немедленному роспуску. Они объявили, что введение основного закона откладывается до мирного времени. Принятие демократической конституции представляло собой всего лишь показной жест. На деле монтаньяры укрепляли чрезвычайные органы власти и усиливали репрессивное законодательство. Летом 1793 года состав Комитета общественного спасения обновился. Д'Антон его покинул. Зато 5 июня туда на постоянной основе вошли близкие друзья и верные сподвижники Робеспьера – Сен-Жуст и Кутон. 23 июля к ним присоединился и сам Робеспьер. Этот робеспьеристский триумвират и будет играть ведущую роль в управлении республикой на протяжении последующего года. Становление режима революционного правления, который советские историки назовут «якобинской диктатурой», происходило не по какому-то плану, а во многом спонтанно, под влиянием сиюминутных обстоятельств и внешних факторов. Одним из важнейших среди них было давление плебса, материальное положение которого по-прежнему оставалось трудным. Так, введенные 27 июля 1793 года жесткие меры против скупщиков и спекулянтов, включая применение к ним смертной казни, стали ответом на требования все тех же бешеных. Слезы федералистов. Лето 1793 года выдалось для республики крайне сложным. Ей пришлось одновременно иметь дело и с федералистским мятежом, и с роялистскими восстаниями, и с наступлением коалиции на внешних фронтах. Проще всего оказалось справиться с протестами, поднявшимися в департаментах из-за лишения жирондистов депутатских мандатов. Ранее уже отмечалось, что конвент, хотя и назывался «национальным», в действительности представлял лишь крошечное меньшинство французской нации. Это определялось и крайне малым числом избирателей, принимавших участие в выборах, и его сугубо буржуазным, в понимании того времени, составом. По сути, этот орган был представителем лишь узкого слоя просвещенной элиты. Именно ее в основном и взбудоражило нарушение прав конвента парижскими активистами. Но эти имущие и просвещенные люди больше предпочитали говорить, чем действовать, протестовать, чем воевать. Соответственно, и число тех из них, кто готов был лично идти в Париж восстанавливать справедливость с оружием в руках, оказалось до смешного мало. Даже в больших городах и целых департаментах оно составляло от нескольких сотен до полутора тысяч. Централизованному государству с армией в полмиллиона человек не представляло большого труда справиться с ними. По всей Нормандии и Британии генералу Вимфену, при его невероятной энергии, не удалось наскрести больше 3000 человек. Сыновья обеспеченных горожан были прекрасно экипированы, но не обстреляны и не обучены. Эта так называемая армия и выступила на Париж под командованием графа де Пьюизе. 13 июля отряд остановился в нормандском замке Брекур, в то время как командир расположился по соседству в собственном поместье. В замке новоиспеченные солдаты взяли штурмом винный погреб, сломили сопротивление пробок и нанесли содержимому бутылок непоправимый урон. Их приятное времяпровождение нарушил гром пушечного выстрела. Отряд национальной гвардии соседнего городка Вернон вступил с ними в бой. Впрочем, едва начавшись, бой тут же и закончился, так как отряд де Пьюизе пустился в паническое бегство. Современники назовут это происшествие «битвой без слез», ибо ни один человек в ней не погиб. Зато федералистский мятеж в северных департаментах после этого стал быстро сходить на нет. Республиканцы, практически не встречая сопротивления, восстановили контроль над ними. Генерал Вимпфен ушел в подполье и вернулся на военную службу лишь при Наполеоне. Граф де Пьюизе бежал в Британь и стал одним из наиболее активных вождей движения шуанов. И все же в результате похода бретонско-нормандских федералистов на столицу один человек 13 июля действительно расстался с жизнью. Правда, произошло это в самом Париже. Когда накануне выступления отряда графа де Пьюизе в поход на столицу генерал Вимфен и приехавшие в город Кан депутаты-жерандисты проводили смотр новобранцев, среди зрителей находилась юная девушка, которую виденное погрузило в глубокую печаль. Она понимала, что безусые юнцы в военной форме, собравшиеся воевать с правительством, обречены. А поскольку она была праправнучкой великого поэта и драматурга Пьера Корнеля и воспитывалась на республиканских традициях античности, то решила ради спасения этих молодых парней пожертвовать собой и ценой собственной жизни уничтожить главного зачинщика гражданской войны, каковым считала Марата. Девушку звали Мария Анна Шарлотта де Корде д'Армон. Пока воинство графа де Пьюизе маршировало к столице, Шарлотта Корде добралась до Парижа дилижансом и 13 июля ножом заколола Марата в его собственном доме. Своей жизнью она действительно пожертвовала, взойдя через 4 дня на эшафот, но гражданскую войну не остановила. Напротив, узнав, что она прибыла из Кана, где в тот момент находились несколько влиятельных жерандистов, Монтаньяр обвинили изгнанных депутатов в заговоре и постановили арестовать тех из них, кто еще оставался на свободе. По странному совпадению, в тот же самый день, 17 июля, когда умерла Шарлотта Корде, скатилась с плечи голова леонского Марата Шалье, которого леонский суд приговорил к смерти. Революционная пропаганда причислит его вместе с Лепелетье де Сен-Фаржо и, собственно, Маратом, клику мучеников за свободу. На юге борцы против нарушений прав конвента оказали республиканской армии немногим более упорное сопротивление, чем на севере. Войска Жан-Франсуа Карто, солдатского сына, сделавшего во время революции головокружительную карьеру, поднявшую его из нижних чинов до звания генерала, а потому истово преданного республике, прошли сквозь мятежные департаменты, как нож сквозь масло, легко преодолевая сопротивление инсургентов. 13 июля они вступили в Пон-Сент-Эспри, 25 июля – в Авиньон, 25 августа – в Марсель. Следующим на очередь был Тулон, но горожане, не надеясь своими силами противостоять республиканской армии, сдали 27 августа город и стоявший там эскадру англичанам. Подошедшим к Тулону частям Карто не оставалось ничего иного, как начать осаду. Более стойко держался Леон. 10 августа его осадила альпийская армия генерала Келлермана, героя Вальми. Регулярные части республиканцев были усилены батальонами национальной гвардии соседних департаментов, благодаря чему их превосходство в живой силе и артиллерии оказалось неоспоримым. Однако осажденные под руководством Пресси продолжали оказывать правительственным войскам самое упорное сопротивление. Вандейское лето. Гораздо труднее синим приходилось Вандей. Здесь они имели дело не с несколькими сотнями городских мальчиков из хороших семей, увлеченных абстрактными идеями просвещения и записавшихся в отряды федералистов, а с десятками тысяч суровых, привыкших к тяготам жизни крестьян, воевавших за свою веру, семьи и землю. После отражения апрельского наступления республиканских войск и фактически полного их изгнания с территории военной Вандеи, предводители восстания реорганизовали свои силы, которые 30 апреля официально назвали «католической и королевской армией». В мае вандейцы сами перешли в наступление. Захватив Бресюир, они атаковали и вынудили капитулировать в Туаре республиканские войска с генералом Пьером Кетино во главе. Последний, накануне революции, всего лишь отставной солдат, принадлежал к той категории военных, кто в революционной армии за считанные месяцы поднялся по карьерной лестнице с самого низа до генеральских высот, не успев, однако, обрести сколько-нибудь достаточный опыт для командования крупными соединениями. В плену он находился недолго. Вандейцы отпустили его самого и подчиненных ему солдат, под честное слово, больше не воевать с ними. Но революционные власти оказались не столь снисходительны и отправили Кетино в тюрьму, едва лишь он появился на их территории. В ходе дальнейшего наступления вандейцев наглядно проявились характерные слабости их армии. Чем дальше они уходили от родных деревень, тем быстрее таяли их ряды, поскольку многие крестьяне возвращались домой. Однако, когда республиканцы, отбросив «белых», так стали называть повстанцев, и преследуя их, вторгались на территорию военной Вандеи, то немедленно получали отпор от вернувшихся под свои знамена крестьян. 9 июня около 30 тысяч вандейцев взяли штурмом Сумюр, большой город на Луаре, разгромив войска генералов Жака Франсуа Мену и Луи Александра Бертье, будущего наполеоновского маршала. В плен попали 11 тысяч синих, которые вновь были отпущены под обещание больше не воевать. Из тюрьмы повстанцы также освободили невезучего генерала Кетино. Ему предложили примкнуть к движению, но он вновь предпочел вернуться к своим, где тут же был повторно арестован, а через 9 месяцев казнен. В Сюмюре вожди белых выбрали своего главнокомандующего, генералиссимуса, которым стал выходец из народа Кателино. Затем основные силы вандейской армии двинулись вдоль Луары к Нанту, куда с юга должен был подвести свои отряды и Шарет. Захват этого города позволил бы установить беспрепятственное сообщение между Вандеей и Британией, где ширилось движение шуанов. Внутри города республиканцы были разделены между собой на враждующие партии сторонников жирондистов и приверженцев монтаньяров, однако с приближением крестьянской армии на время забыли о противоречиях и стали сообща готовиться к обороне. 28-29 июня белые пошли на штурм. Синие отчаянно сопротивлялись, нанося противнику большой урон. В какой-то момент Кателино лично возглавил атаку, и под его непосредственным командованием повстанцы ворвались в город, завязав уличные бои. Однако полученное главнокомандующим смертельное ранение повергло крестьян в смятение, и они оставили город. Нант устоял. От повторного штурма белые были вынуждены отказаться, когда узнали, что у них в тылу республиканский отряд генерала Франсуа Жозефа Вестермана вторгся на территорию самой Вандеи и захватил ее временную столицу Шатион. Бывший кавалерист, а затем жандарм, Вестерман выдвинулся во время революции благодаря отчаянной смелости и хладнокровной жестокости. Во время восстания 10 августа 1792 года он одним из первых ворвался в Тюильри, а затем с упоением участвовал в резне сдавшихся швейцарских гвардейцев. Находясь при Дюмурье в Северной армии, Вестерман беззастенчиво грабил бельгийцев, за что получил порицание даже от Марата. Теперь же он бесчинствовал в Вандее. Вернувшаяся из-под Нанта армия белых раздавила отряд Вестермана, как скорлупу ореха, однако сам генерал на горе вандейцам спасся. До конца лета бои в Вандее продолжались по прежнему сценарию. Все попытки Дельбе, нового генералиссимуса католической королевской армии, повести ее в наступление за пределы провинции, влекли за собой быстрое сокращение рядов повстанцев и неудачи. Зато всякое вторжение синих в мятежный регион отражалось большими потерями для наступающих. Чтобы склонить чашу весов в ту или иную сторону, требовалось какое-то вмешательство извне, и оно не заставило себя долго ждать. На внешних фронтах. Лето 1793 года французские армии, воевавшие на внешних фронтах, встретили в крайне сложном положении. Утратив после поражения при Нейрвиндене и предательства Дюмарье всю Бельгию, Северная армия республики вела на бельгийско-французской границе оборонительные бои против объединенных сил Австрии, Великобритании и Ганновера. Рейнская армия под натиском пруссаков была вынуждена отступить в Эльзас, после чего неприятель блокировал и осадил Майнц, обороняемый 24-тысячным французским гарнизоном. В течение летних месяцев последовали новые неудачи республиканских войск. 12 июля после трехмесячной осады капитулировала крепость Конде, сдерживавшая продвижение армии коалиции с Бельгией вглубь Франции. 23 июля сдался и Майнц, правда, на самых почетных условиях. Французские войска получили право уйти со своим оружием и снаряжением, обещав лишь не воевать против антифранцузской коалиции в течение года. Два дня спустя гарнизон в боевом строю и с развернутыми знаменами покинул крепость, отправившись в Вандею. Переговорщики от коалиции не учли, что у Французской республики есть еще один опасный враг – вандейские крестьяне, и не включили в соглашение о капитуляции условия, запрещавшие сдавшимся воевать и против них. Так закаленная в боях Майнская армия, как стали называть бывших защитников крепости, оказалась тем самым внешним фактором, который в Вандейской войне склонил чашу весов в пользу республики. Тем временем на Восточном фронте французы продолжали терпеть все новые неудачи. 28 июля после трехмесячной осады капитулировал Валансьен. Гарнизон его проявил за это время чудеса храбрости, однако население города постоянно оказывало давление на военных, требуя скорейшей его сдачи. Далеко не все во Франции горели желанием погибать за республику. Движение в Париже 4-5 сентября. Впрочем, против республики летом 1793 года, казалось, была даже погода. К тем проблемам экономики, что стали за время революции хроническими, добавилась еще и засуха. Стояла такая жара, что реки обмелели, и многие водяные мельницы остановились из-за нехватки воды. Уже привычный дефицит продовольствия на рынках усугубился нехваткой муки. В конце августа 1793 года один из полицейских агентов доносил: «Вместо того, чтобы идти на убыль, трудности с получением хлеба возрастают в такой степени, что это вызывает тревогу. Некоторые смогли получить хлеб, только простояв в очереди у булочной 7 часов, начиная с 4 утра». Рабочие предместья Парижа вновь роптали из-за дороговизны, которая в августе, накануне нового урожая, стала особенно ощутимой. Дурные вести с внешних фронтов и из Вандеи усиливали общую нервозность. Разные партии и политические деятели пытались оседлать нараставшую волну недовольства столичного плебса и на ней подняться к вершинам власти. Бешеные, которые в те месяцы учредили две газеты, едва ли не ежедневно призывали к истреблению заговорщиков и прочих врагов народа, якобы виновных в страданиях санкюлотов, к изъятию в пользу народа собственности преступников и установлению фиксированных цен на продовольствие. Эти примитивные, а потому понятные всем лозунги находили отклик в массах. В самом деле, если для улучшения жизни надо лишь убить какое-то количество внутренних врагов, то почему бы не сделать это? На четвертом году революции убийствами уже никого было не удивить. Ползли слухи о скором повторении прошлогодней сентябрьской резни. С бешеными за влияние на плебс активно конкурировали деятели коммуны. Эбер в своей газете «Папаша Дюшен» тоже призывал решительно расправиться со скупщиками-спекулянтами, реквизировать продовольствие у производителей и взять под жесткий контроль его распределение среди нуждающихся. О том же он говорил в якобинском клубе и у кордельеров. Вместе с тем, коммуна охотно использовала имевшийся у нее административный ресурс, чтобы прижать конкурентов. Когда 18 августа одна из парижских секций выбрала Жака Ру, лидера бешеных, своим председателем, его несколько дней спустя арестовали по приказу коммуны. Правда, вскоре Ру отпустили, так и не предъявив обвинения, но зато теперь все поняли, кто в столице хозяин. Одновременно деятели коммуны критиковали и конвент за недостаточную решительность. На тех же популярных среди плебса лозунгах расширения репрессий против врагов революции и вмешательство государства в экономическую жизнь пытались играть и левые монтаньяры Жак-Николя Бийо-Варен и Жан-Мари Коло-Дербуа. Первый при старом порядке служил адвокатом в Ла-Рошелле, но с началом революции обратил на себя внимание как политический публицист, специализировавшийся на борьбе с аристократическими заговорами. Он вошел в повстанческую коммуну 10 августа 1792 года, а в сентябре одобрил резню в тюрьмах. В конвенте он также не слезал со своего конька, постоянно призывая к расправе с врагами революции. Коло Дербуа, бывший актер и драматург, тоже попал в конвент через повстанческую коммуну и радикализмом своих высказываний не уступал Бийо Варену. Оба они и провели 27 июля через конвент декрет о борьбе со скупщиками, установивший для тех смертную казнь, а для доносчиков на них вознаграждение. Мысль решить экономические и военные проблемы через усиление репрессий вообще пользовалась в августе 1793 года широкой популярностью среди революционеров всех оттенков и уровней. 30 августа Клод Руае, кюре из Шалона на Соне, выступая в якобинском клубе, произнес слова, которые у многих вертелись на языке и потому вызвали общее одобрение собравшихся. «Пусть террор будет поставлен в порядок дня! Это единственное средство разбудить народ и заставить его спасти самого себя!» Заметим, что в представлении оратора, и тут он отнюдь не был оригинален, народ выступал прежде всего объектом революционного действия, а вовсе не его субъектом. Лидеры конвента, и в частности члены Комитета общественного спасения, также старались принимать во внимание доминирующее настроение, причем не на словах, а на деле, располагая для этого необходимыми рычагами власти. 23 августа 1793 года конвент принял инициированный Барером декрет, где говорилось о том, что до изгнания врагов за пределы Отечества все французы считаются пребывающими на военной службе, а все ресурсы страны поступают в распоряжение правительства. Благодаря тотальной мобилизации людских и материальных ресурсов революционное правительство получило все необходимое для активизации военно-организационной работы. В Комитете общественного спасения ею занимались Карно, Жан-Батист Робер Ленде и Клод-Антуан Приор из Кот-д'Ор. Именно по их инициативе в короткий срок были созданы новые мануфактуры для производства оружия, боеприпасов и снаряжения, что позволило наладить снабжение войск всем необходимым. 28 августа в жертву принесли первого из виновников поражения на фронтах. Сдачу Майнца поставили в вину генералу Кюстину, которого отправили на эшафот. Впрочем, и после его смерти дела не пошли на поправку. 2 сентября в Париже узнали о том, что жители Тулона сдали город англичанам. К недовольству материальными лишениями у Сен-Кюлотов добавился страх перед повсеместной изменой. Эмоции рвались наружу, и секционные активисты поспешили этим воспользоваться. Рано утром 4 сентября они отправились по мануфактурам и мастерским, призывая всех прекратить работу и выйти на улицы. Рабочих и подмастерьев не пришлось долго упрашивать. К 14 часам Гревская площадь перед ратушей оказалась заполнена народом. Здесь же была составлена и подана в коммуну петиция с требованием обеспечить нормальное снабжение жителей хлебом. Прокурор коммуны Пьер Гаспар Шомет, в прошлом моряк и врач, а во время революции член клуба кордильеров, отправился с этой петицией в конвент. Вернувшись, он сообщил, что депутаты обещали принять всеобщий максимум, то есть ограничить цены на все товары широкого потребления. Однако толпа продолжала волноваться, и Шомет обещал на следующий день лично возглавить делегацию в конвент с требованием создать революционную армию, вооруженные отряды сен-кюлотов для изъятия у крестьян хлеба по твердой цене. Это был сильный ход. Коммуна переключила внимание протестующих себя на конвент, и, не имея возможности удовлетворить требования плебса, сама возглавила движение. Эбер добавил, что коммуна на завтра подготовит соответствующую петицию. 5 сентября делегация коммуны в сопровождении относительно небольшого числа рабочих и нескольких левых якобинцев отправилась в конвент, где потребовала принять меры по преодолению продовольственного кризиса. В устном выступлении Шомет высказался в пользу создания революционной армии. Взявший следом слово Бийо Варен, пытаясь истолковать требования народа на свой лад, заявил о необходимости поставить Комитет общественного спасения под контроль особой наблюдательной комиссии и арестовать всех подозрительных. Впрочем, идею учреждения революционной армии он тоже поддержал. Затем Эбер представил свою петицию от имени Якобинского клуба и 48 секций Парижа. Там уже ничего не говорилось о тех требованиях по продовольственной политике, которые днем ранее, собственно, так взбудоражили сен-кюлотов, но зато предлагалось придать отрядам будущей революционной армии перевозные гильотины, поставить террор в порядок дня, провести чистку среди командного состава армии и предать суду жерандистов. После этого настала очередь конвента по-своему воплотить в жизнь требования народа, что он и сделал, декретировав переход к террору, принятие максимума цен и заработной платы, создание революционной армии и реорганизацию революционного трибунала, позволявшую ускорить его работу. А чтобы впредь секционные активисты меньше досаждали властям своими инициативами, количество заседаний секции по предложению Д'Антона ограничили 2 в неделю, установив выплаты тем, кто их посещает. Представители просвещенной элиты словно соревновались между собой в том, кто лучше интерпретирует реальные требования плебса в соответствии с собственными политическими целями. Зато, когда подоспевшая к концу дневного заседания объединенная делегация от 3 секций Сент-Антуанского предместья попыталась втолковать уставшим депутатам, что санкюлоты хотели совсем другого, нежели то, что от их имени было высказано людьми из коммуны и якобинского клуба, ее просто не стали слушать. Революционное правление. Выступление плебса 4-5 сентября стало последним массовым движением в Париже периода диктатуры Монтаньяров. Впредь правители республики делали все возможное, чтобы ничего подобного не повторялось, ведь как знать, кто именно в следующий раз, каким образом и с каким результатом возьмется толковать на свой лад насущные требования плебса. По итогам же произошедшего Комитет общественного спасения и Конвент приняли целый ряд важных мер. 6 сентября Конвент включил в состав Комитета общественного спасения Бьё Варенна и Коло Дарбуа. Члены комитета предпочли поделиться властью с этими возмутителями спокойствия, чтобы никто больше не поднимал вопрос о наблюдательной комиссии, призванной встать над комитетом. От других желающих оседлать волну народного протеста Комитет общественного спасения избавился более радикальным способом. 5 сентября по приказу этого органа лидер бешеных Жакру был арестован и отправлен в тюрьму, откуда уже не вышел. Варле также подвергся аресту, а после того, как его некоторое время спустя освободили, сделал правильные выводы и в большую политику уже не лез. 13 сентября Конвент постановил, что состав Комитета общей безопасности, курировавшего работу полиции и принимавшего решения об арестах, назначается отныне по представлению Комитета общественного спасения. То же правило распространялось и на другие комитеты Конвента. Это был важный шаг по пути централизации власти. Комитет общественного спасения отныне превращался в высший исполнительный орган, которому подчинялись все остальные. 17 сентября Конвент принял декрет о подозрительных, по которому лишению свободы на неопределенный срок, до заключения мира, подлежали лица, которым местные власти отказали в свидетельстве о благонадежности, государственные служащие, отрешенные от своих должностей, родственники мигрантов и так далее и тому подобное. Согласно же уточняющему этот акт постановлению коммуны Парижа, подозрительными следовало считать тех, кто, ничего не сделав против свободы, равным образом ничего не сделали и в ее пользу. Иначе говоря, наказанию в виде отправки в тюрьму на неопределенное время подлежали не преступники, виновные в каких-либо правонарушениях, а лица, всего лишь вызвавшие сомнения в своей благонадежности у государственных должностных лиц или даже просто у членов местных революционных обществ. Такой декрет открывал практически безграничные возможности для произвола. Отныне ни один человек не мог иметь гарантий от зачисления в подозрительные. Всего же во Франции за последующие месяцы по этому закону будут арестованы до 500 000 человек. Неизбирательный характер репрессий порождал в стране всеобщее чувство страха, которое позволяло находившимся у власти небольшому, но сплоченному меньшинству управлять отнюдь недружелюбно к нему настроенным большинством. Насаждение массового страха для достижения конкретных политических целей и составляет, собственно, сущность того явления, которое со времен Французской революции носит название «террор». От французского «la terreur» – «страх», «ужас». 29 сентября депутаты проголосовали за декрет о всеобщем максимуме, зафиксировавший цены на товары массового спроса и на жалования наемных работников. Эти меры были призваны ограничить рост дороговизны и хотя бы на время успокоить городской плебс. 10 октября Конвент по предложению Сен-Жуста принял декрет об установлении революционного правления, чрезвычайной формы власти, которую Робеспьер позже определит как «деспотизм свободы». Этим актом Конвент оформил свое право осуществлять исполнительную власть через комитеты. Хотя министерства сохранялись, за ними были оставлены лишь технические функции. Реальным же центром принятия политических решений, то есть подлинным правительством, становился Комитет общественного спасения. Вторым по значимости оказывался Комитет общей безопасности, ведавший полицией. На местах представителями центральной власти стали депутаты Конвента, отправленные в различные департаменты и в армии. Эти проконсулы обладали практически неограниченными полномочиями, подчинялись непосредственно Комитету общественного спасения, а по завершении миссии отчитывались перед конвентом. Таким образом, в течение первой половины осени закончилось юридическое оформление государственных институтов революционной диктатуры монтаньяров. Перелом на фронтах. Война в составе коалиции имеет как преимущества, так и недостатки. Коалиция умножает силы воюющих, но одновременно множит и центры принятия решений. Если в июне-июле 1793 года победы антифранцузского альянса были во многом обусловлены тем, что концентрация его сил на французско-бельгийской границе обеспечила войскам союзников значительное численное преимущество, то в августе, после взятия Валансьена, когда казалось, что интернациональное воинство вот-вот двинется к Парижу, раздавив по пути остатки северной армии французов, на первый план вышли издержки коалиции. Командующий объединенными силами англичан, гессенцев, ганноверцев и голландцев герцог Йоркский получил из Лондона приказ осадить и взять Дюнкерк. Захват порта обеспечил бы английской армии более короткую линию сообщения с метрополией, да и сам город до 17 века, принадлежавший Британии, оказался бы для нее совсем не лишним и после окончания текущей войны. Принц Кобург с оставшимися у него австрийскими войсками в одиночку уже не мог наступать на Париж и осадил крепость Ле-Кенуа. В итоге эгоизм союзников по коалиции спас Французскую республику. 11 августа конвент назначил главнокомандующим Северной армии 54-летнего генерала Жана Николя Ушара, при старом порядке отличившегося в кампаниях на Корсике, а с началом революционной войны успевшего повоевать в Мозельской армии под Майнцем. Комитет общественного спасения, где вопросами военной стратегии середины августа стал заниматься профессионал, военный инженер Карно, приказал Ушару воспользоваться разделением сил союзников и атаковать герцога Йорка под Дюнкерком. 6 сентября войска Ушара, имея двукратное численное преимущество, перешли в наступление под Касселем против расположившегося здесь гессенско-ганноверского обсервационного корпуса и отбросили его к деревне Онскот, Гоуншот, в 24 километрах от Дюнкерка. 8 сентября состоялось решающее сражение. Французы наступали по открытой, но сильно пересеченной каналами местности, а союзники упорно сопротивлялись. Когда первый натиск на деревню Онскот был отбит, Ушар пал духом и запретил генералу Жан-Батисту Журдану, командовавшему центром армии, повторную атаку. Однако комиссар конвента Пьер Дельбрель, бывший прокурор из Монтабана, настоял на отмене этого запрета и вместе с Журданом повел войска на штурм Онскота. Кадровый офицер, 29-летний Журдан, еще юношей воевал с англичанами в Северной Америке, а затем участвовал в сражениях при Жемапи и Нейрвиндене. Он знал, как увлечь солдат за собой. Неприятель был опрокинут и в беспорядке отступил. Обрадовавшись нечаянной победе, Ушар все-таки не решился преследовать врага, и армия герцога Йорка беспрепятственно ушла из-под Дюнкерка, бросив лишь тяжелую артиллерию. Тем не менее, несмотря на свою незавершенность, то была первая за год победа французов над войсками коалиции, завершившая долгий период неудач. Развивая успех, Ушар 12-13 сентября атаковал голландские войска под Мененом и также нанес им поражение. Однако уже 24 сентября он, по инициативе Робеспьера, был отстранен от командования и отдан под суд за то, что при Онскоте слабо использовал результаты победы. Новым командующим Северной армии назначили Журдана. Несмотря на успехи, достигнутые на северо-востоке, говорить о переходе стратегической инициативы в руки французов пока еще не приходилось. Войска на Рейне продолжали вести тяжелые и не слишком удачные бои против пруссаков. В Андее повстанцы 19 сентября при Торфу нанесли тяжелое поражение прославленной Майнской армии. От полного разгрома синих спасли только мужество и хладнокровие их командира, генерала Жан-Батиста Клебера. Этот архитектор из Эльзаса в молодости прошел курс обучения в военной школе Мюнхена, затем 7 лет служил в австрийской армии и потому знал военное дело не хуже строительного. При обороне Майнца он проявил себя отчаянным смельчаком, не раз устраивая со своим отрядом дерзкие вылазки, а после капитуляции крепости с такой же смелостью защищал Кюстина в революционном трибунале. В сражении при Торфу Клебер получил ранение, но вместе с арьергардом сдерживал яростные атаки белых ровно столько, сколько потребовалось его потрепанным вандейцами войскам, чтобы выйти из-под удара. Зато примерно в те же дни произошел перелом в осаде республиканцами мятежного Леона. Раздраженный затянувшимися там военными действиями, конвент отправил в альпийскую армию Кутона. Этот изломанный болезнью калека обладал стальным характером. По пути он заехал в родной Клермон-Ферран, провел там мобилизацию национальной гвардии и прибыл к Леону во главе многотысячной колонны своих земляков. Теперь у республиканцев имелось достаточно войск, чтобы замкнуть кольцо окружения и полностью пресечь подвоз продовольствия осажденным. В городе начался голод. Республиканская артиллерия приступила к бомбардировке жилых кварталов, выпустив по ним в общей сложности до 28 тысяч бомб. Власти Леона решили вступить с Келлерманом в переговоры о капитуляции. 10 октября 1793 года город пал. Однако 3000 его защитников с командующим Пресси во главе решили прорываться к швейцарской границе, не надеясь на милосердие конвента. Большинство из них погибло в бою. Оставшиеся рассеялись по лесам, пробираясь к границе в одиночку или малыми группами. Крестьяне-ополченцы с вилами, косами и цепами охотились за ними, как за дикими зверьми, убивая пойманных на месте. До Швейцарии добрались лишь около 80 человек, включая самого Пресси. Октябрь 1793 года для республики выдался весьма удачным и на других фронтах. 15-16 октября Северная армия Журдана дала принцу Кобургу сражение при Ватиньи, ставшее решающим для этой кампании. После того, как в сентябре австрийцы взяли крепость Ле-Кенуа и осадили Мобёш, Журдан двинулся на выручку последнему. Задача считалась столь важной, что в Северную армию от конвента приехал сам Карно. Узнав о приближении французов, Кобург развернул свои основные силы на плато Ватиньи. Хотя австрийцы по численности уступали армии Журдана почти вдвое, их позиция была хорошо укреплена и насыщена артиллерией. В первый день, 15 октября, сражение шло с переменным успехом. На следующий день рано утром французская пехота и легкая артиллерия подошли под прикрытием утреннего тумана на максимально близкое расстояние к австрийским позициям и с первыми лучами солнца начали атаку. Обе стороны храбро сражались, но к вечеру стало понятно, что бог по-прежнему на стороне больших батальонов, и австрийцы потеряли большинство своих позиций. Кобургу пришлось отступить, сняв осаду с Мобёжа. Таким образом, кампания на северо-востоке, начавшаяся с больших неудач, завершилась после сражения при Ватиньи к выгоде французов. Два дня спустя, 17 октября 1793 года, республиканские войска под командованием Клебера в самой крупной битве Вандейской войны нанесли при Шуле тяжелые поражения католической и королевской армии. Первый натиск белых заставил ряды республиканцев дрогнуть, и кое-где они начали даже отходить. Однако введенный в действие резерв переломил ситуацию. Позднее Клебер напишет об этом. «Мятежники сражались как тигры, а наши солдаты как львы». Повстанцы понесли большие потери. Генералиссимус Дельбе получил тяжелое ранение, а генерал Боншан — смертельное. 19 октября 80 тысяч вандейцев и членов их семей переправились в городке Сен-Флоран на правый берег Луары в надежде дойти до одного из нормандских портов, захватить его и либо получить там помощь от англичан, либо эвакуироваться на их кораблях из Франции. Перед уходом повстанцам предстояло решить судьбу 5000 пленных республиканцев. Часть инсургентов хотела расправиться с ними в отместку за жестокость республиканских войск в отношении мирного населения, однако Боншан, умирая, настоял на их помиловании. Сам он скончался при переправе через Луару. Дельбе нуждался в длительном лечении, и в походе за Луару католическую и королевскую армию возглавил Ларош-Жаклен. 14 ноября вандейцы попытались взять штурмом нормандский порт Гранвиль, но после 28 часов сражения вынуждены были отступить. Вдали от своих домов крестьяне бились уже не с таким отчаянным упорством, как на родной земле. После неудачи они выразили недоверие командирам-дворянам и потребовали возвращения к своим очагам. Обратный путь для белых оказался весьма тернист. Им приходилось пробиваться к Луаре с тяжелыми боями. По пути они заняли большой город Леман, который 12 декабря окружили и взяли штурмом войска 24-летнего генерала Франсуа Саверена Марсо, находившегося на фронтах этой войны с самого ее начала. Разгром инсургентам вылился в их истребление. Погибли от 10 до 15 тысяч повстанцев и членов их семей, еще около 10 тысяч были захвачены в плен. Свой последний бой на правом берегу Луары католическая и королевская армия дала 22 декабря при Савене войскам генерала Клебера. Несмотря на то сопротивление, которое белые оказывали с упорством обреченных, они были окончательно разгромлены. Участвовавший в сражении генерал Вестерман, уже получивший к тому времени прозвище «Вандейский мясник», так описал происшедшее в своем донесении конвенту. «Вандеи больше нет. Она умерла от удара нашей сабли свободы вместе со своими женщинами и детьми. Я похоронил ее в болотах Савене. Следуя вашему приказу, я давил их детей копытами лошадей. Я резал их женщин, по меньшей мере для того, чтобы они больше не могли родить бандитов. Меня нельзя упрекнуть в том, что я взял хоть одного пленного. Я истребил их всех. Дороги усыпаны трупами. Их так много, что в некоторых местах они высятся пирамидами». На юге Франции войска республики под занавес года тоже добились большого успеха. 19 декабря пал Тулон. При его захвате особо отличился командующий артиллерией осадной армии капитан Наполеон Бонапарт, немедленно произведенный за свои заслуги в бригадные генералы. Значительная часть жителей города, опасаясь мщения со стороны республиканских властей, эвакуировалась на английских кораблях. Таким образом, к концу 1793 года все крупнейшие мятежи на территории республики были подавлены, а внешний неприятель оттеснен за ее рубежи практически повсюду.